Заклинание заморозки – особое заклинание, которое было включено в учебник для второго курса. В отличие от остолбени, которое действует на разум, и инкарцера, которое действует на физическое тело и может атаковать только одного человека за раз, заклинание заморозки – это особое дальнобойное заклинание. Когда заклинание выпущено, любой предмет, окутанный магическим светом, по воле волшебника не сможет больше двигаться, как если бы останавливался во времени. Однако волшебники редко используют его в бою. Заклинание не очень эффективно против волшебников, людей или существ большого размера. Оно больше подходит для борьбы с более мелкими существами, такими как корнуэльские пикси и им подобные. Конечно, Джерри больше всего ценил не это, а то, что заклинание обладало уникальным свойством, оно воздействовало на магловские продукты, или неживые объекты. Оно могло делать то, чего не сделаешь оглушающим или связывающим заклинанием. Например, если внезапно сработает сигнализация, наложение на него этих двух заклинаний ничего не даст. Но если наложить на нее заклинание заморозки, то она немедленно остановится. Точно так же, если наложить заклинание заморозки на ракету, когда она летит, она тоже немедленно прекратит работу и застынет в воздухе. Джерри знал, что, живя в мире Марвел, с таким высокотехнологичным и мощным оружием ему рано или поздно придется столкнуться, особенно теперь, когда он оказался в Клинтоне, опасном районе с прозвищем «Адская кухня», прибежище преступников. Поэтому все это время он искал похожее магическое заклинание, которое могло бы справиться с высокотехнологичным оружием. Замораживающее заклинание стало лучшим вариантом, который он нашел на данный момент, и, что самое важное, это было заклинание второго года обучения, не особенно сложное. «Что происходит?» — немедленно воскликнул в тревоге крепкий мужчина в костюме на крыше здания, наблюдая, как ракета неожиданно остановилась перед Джерри. Он знал, что противник обладает какими-то странными способностями, но, будучи одним из лучших в мире отрядов наемников, они уже сталкивались с людьми с подобными сверхспособностями. На самом деле, по их мнению, они не опаснее обычных людей, пока не разобрались в особенностях своих способностей. Поскольку у них не было никакой специальной подготовки, они были, по сути, как ребенок с ружьем, и чтобы убить их, достаточно пустить пулю или ракету. Это одна из причин, по которой они решились принять заказ, узнав о способностях волшебника. Однако эту способность на видеороликах про волшебника они не видели, поэтому очень удивились. «Дана, подключайся». «Поняла, смотрите, как я снесу ему голову». Рыжая навела снайперскую винтовку на лоб Джерри и с уверенным видом нажала на курок. Раздался ужасающий грохот, и бронебойная пуля, длиннее и толще пальца, со скоростью почти километр в секунду устремилась прямо в Джерри. Джерри снова почувствовал предупреждение шестого чувства, и его магия мгновенно всколыхнулась. Палочка стукнула по мантии волшебника, активируя второй слой защитных чар. Изготовленная на заказ мантия Джерри имела два режима защиты. Первый – чары, сами по себе покрывающие мантию, что похоже на пуленепробиваемый жилет. Преимущество в том, что защищено почти все тело, недостаток в том, что шея и голова выше мантии совершенно беззащитны. Второй – когда Джерри активирует противок мантии, чары превращаются в полупрозрачный щит, блокирующий определенную сторону Джерри. Преимущество в том, что с одного направления он полностью защищен, но с трех других сторон совершенно беззащитен. Как раз в тот момент, когда полупрозрачный щит появился, бронебойная пуля была уже менее чем в метре от лба Джерри. Будь он в тот момент чуть медленнее, его голова действительно бы взорвалась как арбуз. Волшебник может оторванную руку или ногу, или даже половину тела, восстановить, если вовремя оказать помощь. Но если взорвана голова, то с этим ничего нельзя поделать. Или можно не умирать и просто превратиться в призрака, но это не очень хорошо, иначе не было бы так много волшебников, которые после смерти не становятся ими. Удивительно, но бронебойный снаряд был полностью отражен полупрозрачным щитом. Щитовые чары достойны называться продвинутым заклинанием, хотя это была их урезанная версия. Оно все равно служило прекрасной защитой от чисто физической атаки бронебойного снаряда. Джерри все еще недооценивал магию, а магия ее делала то, что в некоторых местах она уже не поддавалась научному объяснению. Бронебойные пули были мощными, но продвинутая защитная магия знает свое дело. Противосчитается продвинутым защитным магическим заклинанием, которое может защитить от большинства заклинаний, кроме Авады Кедавра. Увидев, что бронебойная пуля застряла, Джерри мысленно дернулся и тут же приказал метле тащить его назад и вниз, создавая впечатление, что он заблокировал бронебойную пулю, но был сбит ее кинетической энергией. Врезавшись в закрытый магазин одежды, разбив груду вешалок, Джерри похоронил себя и метлу в куче одежды. И за те несколько секунд, что его тело было погребено в ней, он быстро вытащил шкатулку из мантии, достал оттуда зелье и тайком влил его в рот. По его вкусовым рецепторам пробежала сладость, похожая на клубнику, и не успел он ее распробовать, как его внутренние органы тут же зашевелились, и ощущение жжения быстро распространилось от желудка по всему телу, вплоть до пальцев рук и ног. За этим последовало ужасное ощущение плавления, как будто его кожа пузырилась, как горячий воск, из-за чего он начал задыхаться в куче одежды. Примечание. Заклинание заморозки, англ. Freezing charm, чары, парализующий объект. По словам Горация Слизнарта, это заклинание способно отключать магловские сигнализации. Заклинание изучается на 2 года обучения в Хогвартсе и есть в стандартной книге заклинаний. 2 курс. В фильме «Гарри Поттер и тайная комната» Гермиона Грейнджер моментально замораживает им пикси, которые были выпущены Златопустом Локонсом и не удержаны его заклинанием пески пикси пестернами. В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» мы видим, как Ремус Люпин использует заклинание «Иммобулюс» на гремучей иве, чтобы обездвижить ее. В фильме «Гарри Поттер и кубок огня» Гарри Поттер использует невербально это заклинание, чтобы избавиться от Гриндела в озере во время 2-го испытания турнира 3 волшебников. В фильме «Гарри Поттер и дары смерти», часть 2 во время битвы за Хогвартс Кингсли Бруствер, возможно, использовал это заклинание невербально. Глава 94. Волшебник, девушка. Волшебник, девушка. Несколько мгновений спустя, успешно трансформировавшись, и Джерри почувствовал, что привычное тело вдруг стало очень странным. Изначально короткие каштановые волосы стали длиннее и гуще, и немного растрепались. Верхняя часть тела слегка оттопырилась, стальные мышцы, которые он нарастил, исчезли, и его мощное тело, несвойственное даже взрослому человеку, стало похоже на тело обычной маленькой девочки. А с нижней половиной тела было еще хуже. Короче говоря, Джерри под грудой одежды полностью превратился в Гермиону. Растолкав одежду, он не стал подбирать упавшие в кучу одежды шляпу и маску, а, притворившись рассерженным, выскочил из магазина на летающей метле и снова оказался в воздухе. Только что, поскольку Джерри был сбит, заклинание заморозки естественным образом исчезло, и ракета громко взорвалась в воздухе, разбудив жителей и журналистов, которые затаились на улицах, в частности, Люси. Самая настойчивая журналистка находилась недалеко от взрыва, потому что следила за траекторией движения Джерри. Перед взрывом она издалека увидела Джерри, его как будто что-то ударило и он рухнул вниз, и тут же заставила своего водителя бешено мчаться в ту сторону. И в тот момент, когда Джерри выскочил из магазина одежды на своем Нимбус 2000, машина Люси подъехала прямо к магазину. Щелк, вспышка сработала. Джерри на метле, только что поднявшийся в воздух, без шляпы волшебника и с распущенными длинными волосами, четко попал в объектив Люси. Щелк, щелк, щелк. Только после того, как фигура Джерри полностью исчезла в воздухе, глаза Люси заблестели, и она прошептала. «Не ожидала, я действительно не ожидала, что волшебник, девушка, завтра будет бомбезный заголовок». Да, Люси задумалась, что каждый раз, когда появлялся волшебник, он надевал маску и широкую мантию волшебника, невозможно было определить, мальчик это или девочка. Просто большинство людей подсознательно считали волшебника мальчиком, и сам он никогда этого не отрицал. Джерри молча кивнул в знак одобрения репортеру, которая только что сделала снимок. Он знал, что на адской кухне таится немало репортеров, готовых сделать несколько фото и видео его борьбы с преступностью, поэтому и решил воспользоваться превращением в самый неожиданный момент. Он не ожидал получить такой снимок лица сразу после выхода, но это было именно то, чего он хотел. На самом деле, даже если бы эти репортеры не сфотографировали его в этот момент, спутники Ща и Теа сделали бы это за них. Он не только выглядел иначе, даже пол другой, неужели Ща и Теа будут подозревать Джерри? После сегодняшнего дня все в мире знали, что волшебник, девушка, знали, как она выглядит, и никто больше не будет подозревать его, по крайней мере, в течение короткого времени. Однако это не постоянное решение. В конце концов, оборотного зелья хватит только на час превращения, а по мере взросления мужские черты лица становятся все более выраженными. Но это не имело значения, он просто должен скрываться в течение нескольких лет, потому что он будет становиться все сильнее и сильнее, и когда станет достаточно сильным, ему, естественно, не нужно будет ничего скрывать. Кроме того, Гермиона не выдумана, так что ничего страшного, если он приведет ее в основной мир, чтобы она потом здесь скрывалась. Далее, пришло время разобраться с теми парнями, которые посмели напасть на меня. Оседлав свою летающую метлу, Джерри не стал подниматься слишком высоко, решив вместо этого быстро пролететь между зданиями внизу и устремиться к зданию, с которого напали на него. В данный момент безопаснее использовать дезиллюминационное заклинание, но он не хотел, чтобы другие узнали о его способности становиться невидимым. Кроме того, он мог легко справиться с несколькими маглами даже без него. Правда, современное оружие могло представлять опасность для волшебника, но это в случае подлого нападения. Если волшебник обнаружит врага, убить его из огнестрельного оружия будет слишком сложно. Тем более, что Джерри не был обычным волшебником, он не так несведущ в современном оружии, как другие, и знал, как избежать опасности и легче расправиться со своими противниками. Что за монстр? Не могу поверить, что даже бронебойные пули не смогли пробить его защиту. Громила в костюме нахмурился, когда увидел в бинокль, как невредимый Джерри, за исключением упавшей шляпы и маски, снова бросился в атаку. Однако он не сдавался, хотя защита его противника была грозной, но не абсолютной. Во-первых, поскольку противник отчаянно пытался остановить взрыв ракеты своей способностью, это означало, что ракета представляла для него угрозу, а бронебойные пули не пробили защиту, но сбили. Так что при хорошей работе в команде не было ничего невозможного в том, чтобы убить противника. Дана, он делает маневры, а тут еще и здание, так что мне трудно прицелиться. Но когда он приблизится на 100 метров, без здания на пути, я точно смогу попасть в него. Рыжая продолжала двигать снайперской винтовкой, пытаясь навестись на движущегося Джерри. Хорошо, через мгновение после того, как Дана попадет в цель, ты стреляешь самонаводящимся снарядом, а ты активируешь самоуничтожающегося дрона. Услышав ответ женщины, мужчина в костюме сначала повернул голову к громиле с базукой, а затем отдал приказ и молодому человеку, который управлял дронами. Оба кивнули. Однако, как только Джерри миновал небоскреб и приблизился к ним на расстоянии 100 метров, не имея больше никакого прикрытия, он внезапно взмахнул палочкой, и его окутало облако дыма. Мелюзга все же пытается мяукнуть. Посмотрев на четырех человек на крыше здания перед ним, Джерри усмехнулся и, выпустив заклинание дымовой завесы, снова взмахнул палочкой. Люмассалим. И тут же в темноте ночи из дыма внезапно вырвался ослепительный свет. Яркое, как день, флуоресцентное мерцание продвинутого магического заклинания способно испускать ослепительный свет, подобный солнцу. Шар в шкатулке Джерри, парящий в воздухе, был создан с помощью алхимии в сочетании с заклинанием Люмос, Петрификустаталус. Пока все четверо прикрывали глаза, Джерри вырвался из дымовой завесы, обогнул их с фланга и взмахом палочки наложил на громилу с базукой проклятие полной парализации тела. Снайперская винтовка не могла пробить его защитные чары, но базука это другое, поэтому избавиться сначала от наиболее опасного оружия важнее всего. Примечание. Люмассалим. Люмассалим. Одна из мощных форм заклинания Люмос. При использовании этого заклинания создается солнечный луч яркого желто-белого цвета. Оно может ненадолго ослепить человека. В фильме «Гарри Поттер и философский камень» Гермиона Грейнджер использует данное заклинание для того, чтобы спасти Рона Уизли от дьявольских силков, которые пытались его задушить. В книге же этот эпизод рассматривается чуть по-другому. Гермиона вместо заклинания солнечного света использует огненное заклинание. Глава 95. Бой на крыше. Бой на крыше. Бум. Как раз в тот момент, когда Джерри покончил с громилой с ракетной установкой, внезапно, что-то сзади неслабо толкнуло его в небо. Оказалось, что молодой человек, управлявший дроном, среагировал и воспользовался возможностью дистанционно взорвать его позади Джерри. Однако взрыв был не слишком мощным, и, благодаря защите мантии, у Джерри сгорело лишь немного волос, но он не сильно пострадал. В то же время рыжеволосая женщина отточенным движением развернулась и выстрелила в Джерри. Бронебойная пуля должна была пробить грудь Джерри, но оказалось, что он уже предвидел выстрел и увернулся от него, откинувшись назад и зацепившись ногами за метлу. В сверхчеловеческом режиме, хотя его тело теперь как у Гермионы, а физические параметры намного хуже, его 5 чувств были обострены до предела. Рыжая двигалась стремительно, но он поймал ее. Петрификустателус. Джерри, упавший спиной на метлу, увидел, как женщина сделала секундную паузу после выстрела и тут же наложил на нее аналогичное заклинание парализации. Покончив со снайпером, Джерри выпрямился и снова уселся на метлу, готовый разобраться с оставшимися двумя, но обнаружил, что они направляются прямо к железным дверям на крыше здания, невзирая на своих попавших в ловушку товарищей. Пытаетесь сбежать? Как он мог позволить противнику сбежать в такой момент? Метла ускорилась и раньше них приблизилась к железной двери. Затем он спрыгнул, перекрыв проход. Если эти двое проберутся внутрь здания через железную дверь, он, возможно, не сможет отыскать их след. Увидев спрыгнувшего с метлы Джерри, крепкий мужчина в костюме и худощавый молодой человек посмотрели друг на друга и неожиданно коварно улыбнулись. Оказалось, что дуэт не пытался сбежать, а просто хотел заманить Джерри с воздуха на землю, ведь если волшебник останется в воздухе, то вдвоем они никак не смогут его победить. Единственный способ убить цель – это заманить ее вниз и полагаться на ближний бой. Худощавый юноша достал пистолет и перекатился за бак с водой на крыше, а сильный мужчина в костюме достал 2 кинжала и быстро бросился на Джерри. Петрификустателус. Приземлившись на землю, Джерри не стал тратить слов, поднял руку и бросил заклятие парализации на мужчину с кинжалами. Обычно в бою, если не хочешь оказать давление на противника, лучше не говорить слишком много. Вопросы типа «Кто ты?» и «Почему ты меня убиваешь?», на которые даже не будет ответа, только зря потратит время и упустит лучшую возможность для атаки или уклонения. После того, как вы поймаете противника, у вас будет достаточно времени для того, чтобы спросить о том, что нужно. Что касается того, зачем продолжать атаковать с заклинанием полного связывания тела? Потому что при столкновении с обычными людьми лучше всего использовать его и инкарцера. Именно их он сейчас использовал наиболее профессионально, поэтому если только не особые обстоятельства, он привык сражаться в первую очередь этими 2 заклинаниями. Хотя теперь он изучил и более мощную темную магию, она более смертоносна и плохо контролируется, и может легко убить обычных людей. Этот вид магии относится к категории того, что можно использовать скрытно, и ее открытое использование несколько не соответствует его персоне супергероя. Однако если бы речь шла об очень опасной ситуации, это уже другая история. Текущая ситуация не казалась ему такой уж опасной, противник даже не представлял, сколько способностей было у волшебника, с которым они столкнулись, и что он мог легко убить их. Ха, насколько быстро, глядя на сильного человека в костюме, который одним движением уклонился от его магии, Джерри невольно показал удивление. Если бы уклонение противника было просто предсказано движением его волшебной палочки, он бы не так удивился, потому что в обычных условиях произнесение магического заклинания с помощью волшебной палочки было сродни выстрелу из пистолета, и если человек опытен в бою, то он мог уклониться от заклинания, заранее предугадав его действие. Однако сейчас мужчин слишком быстро уклонился, явно не так, как должен двигаться нормальный человек. В этом мире не только ты особенный, иди к черту. Сильный мужчина в костюме холодно усмехнулся и, на удивление, несколькими большими шагами преодолел расстояние более 10 метров и бросился на Джерри. В то же время, худой молодой человек, который прятался за баком с водой, также наполовину высунулся и поднял руку, чтобы дважды выстрелить Джерри в голову. Очевидно, что после ряда наблюдений, мужчина в костюме уже имел определенное представление о способностях Джерри и разработал план боя. В данный момент, если Джерри атакует мужчину в костюме с помощью магии, ему грозит пуля в голову, так как его мантия волшебника не защищала голову. А если использует палочку, чтобы поставить полупрозрачную защиту, то, конечно, пули не смогут его ранить, но он также потеряет возможность атаковать человека в костюме. Мужчина двигался быстрее человека, так что легко обойдет волшебника и снесет ему голову. Ха-ха, посмотрим, что ты сможешь сделать. Глядя на человека с кинжалом и строгой улыбкой на лице, и на худого юношу с поднятой рукой, нацелившегося выстрелить в него, Джерри понял план противника и присел, уменьшаясь в размерах в мантии волшебника. Тело Гермионы было намного слабее его собственного, но и меньше, и она легко спряталась в широкую мантию. Пули с громким треском ударялись о защитные чары. Стрела, сжавшись в мантии волшебника, Джерри направил палочку вверх, а затем произнес заклинание. Тотчас 8 черных железных стрел появились из воздуха около его палочки и устремились на человека в костюме, который собирался вонзить кинжал в щель над мантией волшебника. Железные стрелы были быстры, силач в костюме взмахнул руками, превратившись в ветряную мельницу, и едва успел отклонить их все. Однако едва встав прямо, он издал крик агонии. У его ног в какой-то момент появилась черная змея длиной 2 метра и укусила его за лодыжку. После того, как кинжал опустился на нее и убил, мужчина встал, но почувствовал головокружение и чуть не споткнулся. Очевидно, он отравлен. Оказалось, что после того, как Джерри произнес заклинание стрелы, он коварно вытянул палочку из мантии волшебника и выпустил любимое заклинание волшебников Слизерина, заклинание вызова змей. Серпенсортия, вариация заклинания трансфигурации, позволяет вызвать змею из воздуха, чтобы атаковать противника. Джерри вызвал знаменитую африканскую смерть, известную своей скоростью и ядом, черную мамбу. Примечание. Из всех заклинаний, используемых для вызова живых существ, заклинание вызова змея одно из самых простых, наряду с заклинанием вызова птиц. Контрзаклятие, Випера Иваниска. Заклинание вызова змея было впервые создано где-то до 1987 года в Индии, но использовалось по всему миру, хотя обычно у себя на родине, волшебниками, прозванными маглами как заклинатели змей. В течение 1987-1988 учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс профессор Минерва МакГонагалл обучала этому заклинанию своих четверокурсников. Это заклинание использовал Драко Малфой во время первого собрания дуэльного клуба в 1992 году по совету Снегга, вызвав черного змея в попытке напасть на Гарри Поттера. После неудачной попытки Златопуста Локонса избавиться от него, Гарри заговорил со змеей на Парселтанге, непреднамеренно раскрыв в школе свой статус змееуста. Удовольствие Снегга от ужаса Гарри переросло в ужас от этого открытия, и он уничтожил змею, растворив ее в облаке черного дыма. Глава 96. Немыслимые способности волшебников. Немыслимые способности волшебников. Волшебники в Гарри Поттере, хотя и создают впечатление, будто они не слишком могущественны, это в основном потому, что они сражаются против таких же волшебников. И многие заклинания имеют контрзаклинания или могут быть разрушены. Если задумаетесь, то увидите, что многие заклинания, которые для волшебника пустяк, могут быть смертельными для обычного человека или для того, кто не знает заклинаний. Тем более, что заклинаниям нет конца, и если вы будете учиться и специализироваться, то сможете выучить и создать бесчисленное множество заклинаний с различными функциями. Если вы ничего не знаете о волшебниках, то вступать с ними в схватку очень опасно. Вы никак не сможете выяснить, сколькими странными способностями он овладел. Некоторые люди со сверхспособностями умеют дышать огнем, телепортироваться или скрываться, но все они обладают одной силой. Но каждое заклинание, которым владеет волшебник, можно считать сверхспособностью. Адское пламя, возможное произношение пестис инсендиа, усовершенствованная версия заклинания инсендиа, может уничтожить все на своем пути. Сальвиагексия, дезиллюминационное заклинание, делающее тебя невидимым. Петрификус тоталус, проклятие полной парализации тела. Трансгрессия, телепортация, заклинание полета, изобретенное Волан-де-Мортом. Империус, Авада Кедавра и т.д. Их очень много. Если маг достаточно знает, то он может повторить практически любую сверхспособность. Возможно, единственный недостаток волшебников в том, что они не могут творить магию, которая разрушает мир, из-за ограничения их родословной. Но с точки зрения общих способностей, нынешнего Джерри следует считать самым универсальным среди всех супергероев в мире Марвел. А когда позже откроется второй малый мир, возможно, он сможет изучить больше новой магии, более смертоносной. Его потенциал безграничен. Тело онемело, но еще способен сопротивляться. Глядя сквозь прорезь на крепкого мужчину в костюме, который еле-еле встал и двигался к нему, пытаясь напасть, Джерри поднял руку. Серпенсортия, серпенсортия. Появились еще 2 черные мамбы, одна бросилась к мужчине в костюме, а другая, к худому молодому человеку, который пытался застрелить Джерри из пистолета. Если бы с нынешним уровнем Джерри было несложно управлять большим количеством змей, то с одним заклинанием вызова он мог создать целую армию ядовитых змей. Увидев появление еще двух черных змей-мамбы, лицо мужчины в костюме мгновенно позеленело. В молодости он посещал сибирский тренировочный лагерь и получил инъекцию экспериментального генетического зелья. Его тело стало немного крепче, улучшилась и устойчивость к ядам. Он мог противостоять яду одной черной змеи-мамбы, но яд от двух свалит даже его. А три – это смертный приговор. Сначала убей змею. Сильный мужчина в костюме поспешно отступил назад, крича в сторону худого юноши, который все еще стрелял в Джерри. В этот момент юноша тоже заметил, что что-то не так, и поспешно прицелился в черную мамбу, которая мчалась к нему. Хотя он в основном отвечал за сеть и связь отряда, его стрелковые навыки были хороши, иначе он не смог бы попасть в Джерри с такого расстояния. Однако черная мамба была всемирно известна не только своей ядовитостью, но и скоростью в 19 км в час. Она могла проскочить 5 метров за секунду, из-за чего в извивающуюся змею очень трудно попасть. «Ах!» – жалобно воскликнул худощавый юноша, почувствовав укус в икру. Он был не так силен, как человек в костюме, и упал на землю с пеной у рта, догадываясь, что если его не спасут, то пройдет не более нескольких минут, и его можно будет хоронить. Высунув голову из мантии волшебника, Джерри откинул назад свои вьющиеся волосы и медленно подошел к мужчине в костюме, которого к этому времени окружали две черные мамбы. «Эй, мужик, почему бы тебе не пошевелиться? Давай!» Джерри неторопливо приблизился, но мужчина не смел даже пошевелиться. «Я не могу и не смею двигаться». Очевидно, что этот человек в костюме способен продержаться какое-то время, но возможности переломить ситуацию нет. Теперь он мог только надеяться, что сердце этой маленькой девочки окажется таким же милым и добрым, как и ее внешность. «Отключись». Не разговаривая долго с мужчиной в костюме, Джерри оглушил его, а затем бросил в пространство шкатулки. Подойдя к худому юноше, он достал бутылочку с противоядием, которую сделал ранее, временно избавив его от трагической смерти, и тоже бросил в пространство шкатулки, предварительно оглушив. Затем он наложил заклинание на неподвижную рыжеволосую женщину и мужчину с базукой, соответственно, а затем бросил в пространство шкатулки вместе со всем их оборудованием. Оглядевшись вокруг, он убедился, что ничего не забыл, после чего с помощью акция вызвал метлу и улетел на ней из адской кухни. Адская кухня, подвал здания, на котором Джерри только что сражался. Толстый мужчина почти двухметрового роста, может быть, мы не должны называть его толстым, потому что по его обнаженной верхней части тела было видно очерченные мускулы. В этот момент его окружало более 20 мужчин, которые, хотя и не были такими огромными, но каждый из них выглядел необычно. По атакующим стойкам видно, что каждый из них опытный боец. Вместе Лысый небрежно махнул рукой, и они, не щадя себя, нанесли удары в различные жизненно важные точки по всему телу Лысого. Но тому было все равно, несмотря на огромное тело, его движения были быстры, а его сила еще больше. Любой, кого он ударял, почти сразу терял боеспособность, а те, кто добирался до него, не попадали в жизненно важные места. Вскоре этот Лысый повалил на землю всех, затем беззаботно надел сшитый на заказ костюм и вышел из подвала. Этот лысый мужчина был известен как Кингпин, криминальный авторитет Нью-Йорка или, точнее, босс почти всей организованной преступности города. Он также был якобы превосходным бизнесменом и имел неразрывные связи со многими высокопоставленными правительственными чиновниками и политиками. Более того, он сам – отличный боец, который каждый день тренируется с бойцами со всего мира, и обычно ему требуется не более 20 секунд, чтобы повалить их всех на землю. Поднимаясь на лифте из подвала в свой пентхаус, Кингпин спросил у сидящего рядом с ним секретаря, как идут дела. Бой на верхнем этаже закончился. Примечание. Уилсон Фиск, также известный как Кингпин, вымышленный персонаж и антагонист Марвел. Он давний противник Человека-паука, он печально известный криминальный авторитет, который контролирует большую часть организованной преступности в Нью-Йорке. Хотя Уилсона Человек-паук убирает рано и по ходу сюжета он находится за решеткой, эффекты и вакуум власти, который он оставляет после себя, можно ощутить, когда новые злодеи сражаются за контроль над городом. Глава 97. Допрос. Допрос. У этого секретаря такая же лысая голова, как и у Кингпина, но рядом с боссом его фигура напоминала крошечный росток фасоли. Поправив очки в золотой оправе, секретарь вручил Кингпину нечто, напоминающее iPad, и учтиво заметил: «Это видео было снято на верхнем этаже, босс. Миссия наемников закончилась неудачей, и волшебник забрал их». Кингпин сжал iPad толстыми пальцами и посмотрел на видео, где был запечатлен весь процесс с битвы Джерри с четырьмя наемниками. Один из 10 лучших отрядов наемников в мире потерпел неудачу и был схвачен. Сила, которую показал этот маленький волшебник, действительно не так проста. Босс, почему бы нам не сделать это самим? Собрать несколько человек и использовать много тяжелого оружия, окружив его, предложил лысый секретарь. Кингпин махнул рукой. Не при напролом. Создается впечатление, что эта маленькая волшебница не так проста, как кажется. Как человек, построивший целую подпольную империю, Кингпин был не только сильным, но и обладал умом, намного превосходящим обычных людей. Он не станет лично посылать своих людей, пока полностью не разберется во всех способностях этой маленькой ведьмы. Но, босс, если она будет приходить каждую ночь, это повлияет на многие наши дела. Горько усмехнулся секретарь. За этот месяц, из-за этой маленькой ведьмы, несколько их сделок с веществами провалились, а сделки по торговле людьми срывались. И хотя существовали способы вытащить своих людей после того, как их арестовала полиция, это был не тот способ, которым следовало действовать дальше. Кингпин задумался на мгновение, затем приказал: «Сообщи вот что. Все следующие крупные сделки будут заключаться не в адской кухне, а в других районах, и выбирайте для сделки дневное время, а не ночное». Согласно схеме действий волшебника, он в основном выходил после полуночи, чтобы сражаться с преступниками, так что это временно решит проблему. Но, конечно, это не постоянное решение, поэтому Кингпин продолжил. Теперь, когда ее внешность раскрыта, пусть все там внизу зашевелятся. Я хочу знать, кто эта ведьма на самом деле, и всю информацию о ней. У таких людей, которым нравится строить из себя супергероев, самые обычные слабости. Даже если она сильна, но всего лишь ребенок. Найдите ее семью, ее друзей, а потом, ты знаешь, что делать. Да, босс, понял. Глаза лысого секретаря загорелись, услышав это, и он сразу понял, что Кингпин имел в виду. Хотя маленькая ведьма сильна, но ее семья и друзья вокруг не такие же, верно? Если захватить ее семью и друзей, будет гораздо легче испортить ей жизнь. Скрип. Открыв окно, Джерри прыгнул в комнату и развеял маскирующее заклинание. Уже почти 4 часа, похоже, сегодня я засижусь допоздна. Посмотрев на время, он покачал головой, достал шкатулку, а затем шагнул вниз во внутреннее пространство. Ничего не поделаешь, время действия зелья еще не закончилось, а его тело принадлежит Гермионе, поэтому он должен быть осторожен. Спустившись, он увидел, что на дне лежат 4 человека без сознания, та самая четверка убийц, которую Джерри бросил сюда после того, как вырубил их инкарцера. Палочка взмахнула 4 раза, и из нее вылетели 4 веревки, связавшие лежавших. Инкарцера, расширенное заклинание трансфигурации, которое называют заклинанием Пут, было изобретено волшебниками для борьбы с магическими животными с относительно высоким сопротивлением магии. В волшебном мире многие магические существа имеют высокую сопротивляемость магии, и такие заклинания, как Остолбение и Петрифик Устаталус, иногда не очень хорошо работают против них. Однако от этого заклинания Пут в принципе очень трудно освободиться, если только противник не особенно силен, например, кентавр. Еще одно преимущество в том, что оно связывает противника, не лишая его возможности говорить, что делает его идеальным вариантом во время пыток. Как только Джерри выпустил 4 заклинания, странное ощущение внезапно пронеслось по его телу, и в следующее мгновение он понял, что оно снова изменилось, вернувшись к привычному. Действие оборотного зелья закончилось. Лучше иметь собственное тело. Потрогав свой потерянный пресс с 8 кубиками, Джерри не смог удержаться от небольшой улыбки. Тело Гермионы казалось слишком хрупким, из-за чего он чувствовал дискомфорт. Оживи. 4 взмаха палочки, пославшие оживляющие заклинания, и связанные веревками люди медленно открыли глаза. Мужчина в костюме не умер из-за змеиного яда, но его тело находилось в ослабленном состоянии. Первой его реакцией после пробуждения было настороженно осмотреться, и когда он увидел Джерри, на его лице появилось недоумение. Что касается остальных троих, то худощавый юноша не сделал ни одного движения. Рыжеволосая женщина также настороженно оглядывалась по сторонам, за исключением громилы с ракетной установкой. Хотя его тело было связано веревкой, он все же решительно бросился к Джерри, подпрыгнув. Левикорпус. Джерри не стал паниковать, указал на мужчину палочкой, и того немедленно подвесило вверх ногами в воздухе невидимой силой, независимо от того, как сильно он сопротивлялся. Увиденное поразило остальных. Это означало, что стоящий перед ними мальчик, одетый так же, как та маленькая девочка, тоже был волшебником с магическими способностями. Маленькая девочка победила их четверых, а если к ней добавить мальчика с такими же способностями, то шансы на побег ничтожно малы. Я спрашиваю, вы рассказываете, и если посмеете мне солгать, я немедленно убью вас. Лицо Джерри было ледяным. Однако увидев такого Джерри, мужчина в костюме сказал «Ладно, ладно», но закатил глаза. Трудно испугаться угрозы 11-летнего ребенка, и все, о чем они могли думать, это как обмануть мальчика. «Почему вы пытались убить волшебницу, и кто вас послал?» — спросил строгим тоном Джерри, нахмурившись, увидев выражение их лиц. «Маленький друг, на самом деле мы все хорошие люди. Мы были вынуждены это делать. Эта ведьма выходит каждую ночь и ловит преступников, из-за чего безжалостные лидеры группировок хотят ей отомстить. Изначально нас это никак не касалось, но они похитили нашу семью, так что», — заговорил мужчина в костюме, а по его лицу потекли слезы. Рыжеволосая тоже плакала, создавая ложный образ мягкой женщины, полностью лишенной той свирепости, когда она стреляла из снайперки в голову. Примечание. Оживляющие заклинания, ангел, ревивинг спелл, чары, возвращающие околдованного человека, или магическое существо, в сознание. Не вполне ясно, работает ли оно, если человек потерял сознание естественным путем. Разумеется, мертвых оживлять это заклинание не способно. Гарри Поттер и Кубок Огня. Амос Диггори применяет оживик оглушенной Винки. Дамблдор оживил Барти Крауча-младшего, после того, как он был оглушен заклятием Остолбени. Гарри Поттер и принц Полукровка. Гарри Поттер использовал заклятие в пещере медальона Слизерина, чтобы отравленный зельем Альбус Дамблдор пришел в себя. Глава 98. Предел заклятия Империус. Предел заклятия Империус. Глядя на худощавого юношу, который тоже начал всхлипывать, хотя и без слез, у Джерри невольно дернулись уголки губ. Только что столкнулись с маленькой девочкой на крыше здания, напав без всякой пощады, а теперь говорите, что вас заставили это сделать. Дурачите меня, как ребенка. По-моему, вы не пророните слезу, пока не увидите гроба. Обр, не сдаваться, держаться до конца, не терять надежды. Подняв палочку, Джерри, не теряя времени, направился к худому молодому человеку, который выглядел лучшим вариантом. Империя. Всего за несколько секунд тощий юноша превратился в блаженного придурка под действием заклинания. «Скажи, кто вы такие и почему хотите убить волшебника?» Тощий юноша радостно открыл рот. «Мы, отряд наемников «Красная стрекоза», один из 10 лучших отрядов наемников в мире, круглый год выполняющий различные задания по убийству по всему миру. Неделю назад капитан увидел в Даркните задание по убийству волшебника, и предложенное вознаграждение было очень высоким, так что он согласился. Отряд «Красная стрекоза», наемники, Даркнит, есть идеи, кто вас нанял?» – нахмурился Джерри. «Не уверен, это надо спросить у капитана», – весело ответил тощий юноша. Видя, что тощий юноша не знает, Джерри убрал палочку и повернул голову, посмотрев на мужчину в костюме, а тот был ошарашен. Неужели подобное возможно? Как у наемника с богатым опытом и бесчисленными убийствами, воля мужчины намного сильнее, чем у обычного человека, но когда он увидел эффект заклинания Джерри, его зрачки все равно уменьшились. Кто? Джерри сделал шаг вперед. Мужчина в костюме тут же изобразил на своем лице улыбку. «Маленький джентльмен, я действительно не знаю, кто, но, вероятно, это был Кингпин. Более половины преступной деятельности Нью-Йорка связано с ним. То, что вы боретесь с преступниками каждый день, принесло большие убытки. Никто не хотел попасть под контроль разума, и то же самое относилось к мужчине в костюме, поэтому он очень аккуратно выложил всю информацию, которую знал и о которой догадывался. Но Джерри не оставил его без внимания и на всякий случай наложил на него заклятие Империус. Только вот чего Джерри не ожидал, так это того, что заклятие контролировало мужчину менее 10 секунд, прежде чем тот вырвался. Значит, если воля человека достаточно сильна, он действительно может противостоять контролю. Глядя на мужчину, который вернулся к нормальному состоянию, Джерри вспомнил, что было написано в записях Кверрелла о заклятии Империус. Хотя Империус, как одно из трех непростительных заклятий, могло контролировать разум, оно не было абсолютным. Если воля контролируемого достаточно сильна, то даже при успешном применении заклятия, он снова вырвется на свободу. И если Империус выпускать на одного и того же человека несколько раз, выработается сопротивление, что в какой-то момент приведет к неудаче. Верно и то, что если бы заклятие Империус было на 100% успешным, пожиратели смерти не стали бы пытать родителей Невилла заклятием Круциатус во время первой магической войны. Мужчина в костюме перед ним, хотя сейчас он вел себя так, будто не очень силен, был лидером одной из 10 лучших команд наемников в мире. Он провел время в сибирском тренировочном лагере, подвергался экспериментам с генетическими зельями, а его руки испачканы кровью. Как у такого человека может быть слабая сила воли? Из-за этого заклятие Джерри не воздействовало на него дольше нескольких секунд. Впрочем, его это не слишком волновало, ведь для супергероя обычное дело, каждый день выходить на борьбу с преступниками. А что касается организатора, то его это не интересовало. Если это действительно подпольные силы адской кухни, то он не станет заявляться к ним и убивать всех. Не потому, что он такой добросердечный, как Человек-паук или Бэтмен со своей особой философией. Просто это не совсем выгодно для него. Не говоря уже о том, что эти подпольные организации настолько запутаны и сложны, и даже во многом связаны с правительственными чиновниками, что нереально пытаться раскрыть их все. Даже если вычистить все, в такой обстановке появятся новые организации того же рода. Мир не черно-белый, и если в нем будет только свет и не намека на тьму, то все человечество вымрет. Самое главное, с точки зрения его собственных интересов, если он действительно превратит адскую кухню в свободное от преступников место, что произойдет с его красными звездами? Хотя он не станет активно совершать злодеяния, но красные звезды были основой его силы. Слишком серьезное отношение к делу может привести к тому, что он перестанет стабильно расти. Что касается этого неудавшегося покушения, что если они снова предпримут ответные действия в будущем? Ну да ладно, в любом случае, с сегодняшнего дня все будут думать, что Джерри – маленькая девочка, и никто не сможет узнать его истинную сущность. Это не будет представлять никакой опасности для Хаоса и Айши. Им останется сосредоточиться только на нападении на самого Джерри. По мере того, как сила Джерри растет, ему будет все легче отражать нападения подпольных организаций. Локомотор Мортис. Грузный мужчина свалился на землю, а затем ноги четверых склеились, чтобы они не могли бегать по пространству бокса, хотя выбежать они тоже не могли. Джерри поднялся по лестнице, вышел из шкатулки, протянул интернет-кабель из своей комнаты на лужайку, затем достал купленный в частном порядке ноутбук и подключил его, снова встав перед четырьмя наемниками. Не обращая внимания на то, что четверо умоляли о сочувствии, Джерри взял под контроль худощавого юношу. Затем он спросил у юноши пароль от всех его счетов и через ноутбук перевел огромную сумму денег на сайт под названием «Фонд спасения детей». Неплохо, появились красные звездочки. Удовлетворенно кивнул Джерри, хотя получил их не так уж много. Особенно странно, что когда он жертвует свои собственные деньги, красных звезд не получает, но когда заставляет наемников, наоборот. Сняв заклятие и не обращая внимания на худого юношу с пепельным лицом, Джерри снова подошел к громиле с базукой. Для наемников деньги были важнее всего, они выполняли такую опасную работу, каждый день вися на грани жизни и смерти ради денег, но теперь Джерри хотел забрать все. Как они могли быть готовы к этому? Однако даже если он и не хотел этого, мужчина был явно не таким волевым, как их лидер, и вскоре поддался контролю заклинания и честно передал все свои счетовые секреты. Примечание. Локомотор Мортис, англ. Локомотор Мортис – проклятие, заставляющее ноги соединиться вместе. Поскольку ходить со слипшимися ногами невозможно, это заклинание называют также заклятием обезноживания. Заклятие подробно описано в книге Виндиктуса Веридиана «Как наслать проклятие и защититься», если проклятие наслали на вас. Глава 99. Убивающее заклятие. Убивающее заклятие. Переступив через грузного мужчину, Джерри подошел к лидеру этого отряда наемников. Я понял, понял. В этот момент он, рыба на разделочной доске, поэтому, мужчина в костюме понимал, что не сможет сильно сопротивляться этому волшебнику. Магия, контролирующая людей, не действовала на него, поэтому он мог оставить один или два самых важных счета и выдать несколько не слишком важных. Как капитан, он накопил гораздо больше денег, чем его компаньоны. Даже часть его накоплений это примерно столько же, сколько все их имущество. Он должен быть в состоянии обмануть парня. Несколько минут спустя Джерри уставился на крепкого мужчину в костюме и равнодушно спросил: «Еще что-нибудь?» Сильный человек в костюме тут же улыбнулся. «Нет, нет, на этот раз мы действительно осознали свою ошибку. Мы обязательно изменимся, будем вести себя правильно и больше не будем убивать». «Больше не будете убивать?» Джерри совсем не верил в это. Он лишил их всех сбережений и если отпустит, они только еще чаще начнут выполнять задания в Даркните, чтобы заработать деньги. Но я не верю, что деньги у тебя закончились. Джерри с улыбкой посмотрел на мужчину в костюме. Он замер, и в его сердце вдруг зародилось очень плохое предчувствие. Давай узнаем. Джерри поднял палочку и направил ее на мужчину. Силенция. Крышка шкатулки в этот момент не была полностью закрыта из-за провода, и он беспокоился, что крик капитана через мгновение разбудит Хаоса и Айшу. Поэтому сначала он произнес заклятие немоты. Отпустив заклинание шепота, Джерри снова поднял свою палочку. Круция, арх. Лицо сильного мужчины скривилось, и его поразила невиданная доселе боль, словно исходящая из его души. Создавалось ощущение, что он рухнет через несколько секунд. Эта боль была в сотни раз мучительнее, чем когда он экспериментировал с генетическими зельями в сибирском тренировочном лагере. Из его рта начал вырываться крик, полный страха, но звук получился как невнятный шепот, и выглядел он очень странно. Когда остальные увидели это, они невольно задрожали. Изначально, даже будучи пойманными, они не беспокоились, что их убьют. В крайнем случае, их отправят в тюрьму, поэтому они не испытывали особого страха. Ведь, взявшись за это единственное задание, они оценили волшебника. Это был очень праведный ребенок, который за все время ни разу не пытался никого убить. Поэтому, даже если бы случилось худшее, и они не справились с волшебником, их передали бы полиции и отправили в тюрьму, как и любого другого преступника. Тюрьма, с другой стороны, не могла их удержать, а сбежать из тюрьмы для них не составляло особого труда. Именно поэтому, узнав о странных способностях мага, они все равно решили взяться за работу. Согласно их первоначальному плану и анализу способностей волшебника, они были на 70% уверены, что смогут убрать его и получить хорошую плату. Но теперь казалось, что маленькая волшебница хоть и была хорошим человеком, но этот мальчик, который тоже знал магию, наоборот. «Еще что-нибудь?» — снова спросил Джерри, остановив заклинание. «Нет, правда». Мужчина в костюме стиснул зубы. Он решил, что нападавший не будет мучить его бесконечно, и если он не раскроет рот, то отпустит его. Таким образом, когда мужчина сбежит из тюрьмы, он по крайней мере не останется ни с чем. Круция. Джерри снова поднял палочку. Мужчина не понял одного, Джерри не собирался отпускать их. Да как он мог отдать их полиции? Они пришли специально по его душу и готовы были убить даже маленькую девочку. Как Джерри может отпустить их? Возможно, у всех них было свое трагическое прошлое. Возможно, они планировали заработать достаточно денег и уйти на покой. Возможно, они пришли в этот бизнес не по своей воле, но все это не имело никакого отношения к Джерри. С того момента, как они совершили на него покушение, и теперь, когда Джерри предстал перед их глазами в своем истинном облике, никому из них не суждено выжить. Чтобы заработать больше красных звезд, ему нужно просто забрать все их сбережения и пожертвовать их в фонд спасения детей. Круция, круция, круция. После нескольких раундов мужчина больше не мог этого выносить и, наконец, выдал все номера своих счетов и пароли. Круция. Я все рассказал, больше ничего нет, больше ничего. В этот момент у мужчины из глаз текли слезы и сопли, он явно был на пределе. Учитывая, что ты только что обманул меня, и я немного не доверяю тебе, давай еще несколько раундов. Джерри пожал плечами и подарил ему еще несколько заклинаний Круция. Только когда он увидел, что весь человек начинает понемногу сходить с ума, Он остановился и покачал головой. Честность никому не помешает. Закончив с мужчиной в костюме, Джерри подошел к оставшейся рыжеволосой женщине. Лицо женщины изменилось, она тут же открыла рот и сказала: «Я выдам все, мне абсолютно нечего скрывать, пожалуйста, не используй это на мне». Джерри кивнул. Он не стал использовать заклятие на ней, потому что чувствовал, что после такой демонстрации женщина не должна больше осмеливаться что-либо скрыть. Несколько минут спустя, после того как Джерри пожертвовал все деньги рыжеволосой в фонд, он медленно закрыл ноутбук. «Пришло время отправить вас в дорогу». Словно что-то почувствовав, рыжеволосая женщина вдруг выпятила грудь, показав Джерри свою фигуру, которая стала более очерченной из-за переплетения веревок. «Маленький господин, просто отпусти нас, мы действительно не осмелимся явиться в следующий раз, если вы хотите, я могу даже остаться и прислуживать вам некоторое время, чтобы вы могли попробовать удовольствие, которого никогда не испытывали раньше». Закончив, она даже высунула язык и облизала свои нежные красные губы, ее глаза сверкали соблазном. В 11-12 лет мальчики были несколько наивны и импульсивны, и если стоящий перед ней малыш немного ослабит путы, тогда у нее будет уверенность в том, что она сможет покончить с мальчишкой, когда тот окажется рядом. Джерри посмотрел на горячую фигуру перед собой и медленно поднял палочку. Авада Кедавра. Из палочки вырвался зеленый свет, точно ударив в рыжеволосую женщину. В одно мгновение зрачки женщины расширились, а сердце остановилось, как будто ее душа была изгнана из физического тела, лишив дыхания жизни. ХМФ, настоящее животное, даже ребенка не пожалело. Джерри не станет рисковать, доверившись женщине, которая стреляла ему в голову из снайперской винтовки. Убивающее заклятие, Авада Кедавра, Ангел, Киллинг Цурси, одно из трех непростительных заклятий, запрещенное Министерством магии, представляет собой луч зеленого цвета. После применения живое существо мгновенно, без мучений умирает. При этом все органы остаются неповрежденными, и причину смерти установить невозможно. При попадании в неживые объекты также наносит повреждения, вплоть до уничтожения. Не имеет контрзаклинаний, однако при определенных обстоятельствах может быть отражено. Практически существует только три случая, когда человек, подвергнувшийся убивающему заклинанию, остался жив, см, ниже. Не каждый маг может применить это заклинание, так как оно требует огромной колдовской силы и искреннего желания убить. Любое применение к человеческому существу достаточно для пожизненного заключения в Азкабан. Авада Кедавра не действует на фениксов. Точнее, она их убивает, но даже после такого заклинания они восстают из пепла. Так, феникс Альбуса Дамблдора, Фаукс, во время поединка в Министерстве магии закрыл собой директора и проглотил зеленый луч. После поединка Дамблдор бережно собирает пепел, чтобы Фаукс смог возродиться. На арамейском языке Авада означает «я уничтожаю, убиваю», Кедавра, как я сказал. Таким образом Авада Кедавра переводится как «я убиваю» словом. Возможно, Роулинг придумала это заклинание по аналогии с Абракадабра. Глава 100. Одурачены. Одурачены. Кто я? А, я Дана. Я умерла, видимо. Наконец-то. Хорошо быть мертвой. В этой жизни нет разницы между жизнью и смертью. За секунду до того, как рыжеволосая была сражена насмерть колдовским заклятием, ее разум вспоминал всю несчастную жизнь. Ее отец играл в азартные игры, а мать подвергалась домашнему насилию и в конце концов сбежала. Ее саму отец продал в казино, после чего она вела нечеловечески мрачную жизнь. 4 года спустя она использовала нож для фруктов, чтобы тихо покончить с боссом, который вел себя как жирная свинья, а затем сбежала из казино, нашла отца и снесла ему голову из пистолета, отобранного у владельца казино. Первоначально она должна была либо вернуться в казино, чтобы умереть в отместку, либо провести остаток жизни в тюрьме. Но ее заметил один из лучших наемников, который проезжал мимо и по своим каналам тайно вывез ее из города. С тех пор она училась у наемника боевым приемам и меткости и упорно трудилась, чтобы стать отличным снайпером. К несчастью, во время очень важного задания ее предал этот уважаемый учитель, и она стала приманкой. Тот кусочек разума, который только восстановился после предательства ее отца, теперь полностью разрушился. Полная решимости отомстить, она вышла живой из боя с 9 противниками, и ей потребовалось 5 лет, чтобы наконец найти учителя, который заработал большие комиссионные и уже тайно нашел себе жену и имел ребенка. Затем, в рождественскую ночь, когда семья праздновала, она выстрелила в голову жене учителя, затем в голову его 4-летнему сыну, и, наконец, сломала ему конечности, поиздевалась над ним и ушла. С тех пор она была одиноким волком в армии наемников, получив прозвище «Ядовитый скорпион» за свою безжалостность, готовность убить любого и каждого, а также за хорошую внешность и порочного происхождения. На самом деле, деньги, которые она зарабатывала на заданиях, вторичны по сравнению с острыми ощущениями от выстрела в голову людям, будь то взрослые или дети. Как будто те, кому она выстреливала в голову, становились теми, кто причинял ей вред когда-то. Позже она познакомилась с командой сильных мужчин в костюмах. У людей в этой команде был такой же печальный опыт, такие же извращения и похожие миссии, поэтому они собрались вместе. Группа психологически извращенных людей, которые, проведя долгое время вместе, удивительным образом прониклись друг к другу чувствами. Еще раньше они думали о том, чтобы закончить эту работу, получить достаточно денег, чтобы выйти на пенсию и попробовать жить нормальной жизнью. Но теперь это казалось невозможным. А что если? Если бы я родилась в нормальной, обычной семье, как бы все было замечательно. Убийственное заклятие следует использовать с осторожностью в будущем. Джерри невольно хмурился, глядя на 4 трупа, лежащие на лужайке. Суть использования Авады Кедавра в том, что необходимо иметь сильное намерение убить противника, и чем сильнее это намерение, тем мощнее будет заклятие. Поговаривали, что частое использование 3 непростительных заклятий и частое использование темной магии приведет к тому, что разум волшебника будет поражен и, таким образом, постепенно перейдет на сторону зла. На самом деле, этот аргумент не ошибочен, потому что, по мнению Джерри, большая часть темной магии, которая наиболее порочна, не то чтобы психически заразна, просто ваш разум сильно хочет убивать и мучить противника каждый раз, когда вы ее произносите. Со временем это всегда приводит к некоторым психологическим проблемам. Конечно, если сила воли достаточно крепка, это не так уж невозможно преодолеть. Многие мракоборцы знают черную магию, к примеру, Грюм, и их 3 непростительных заклятия не слабее, чем у пожирателей смерти, но закон использовать их не позволяет. Джерри это устраивало, в конце концов, он действительно испытал жизнь и смерть и был не прочь убить. Поэтому заклятие оказало на него небольшое психическое воздействие, но это не стало большой проблемой. Главное, что это заклятие потребляло слишком много магии. Только что он использовал 4 раза Авады Кедавра, и большая часть магической силы в его теле испарилась, что пугало. Он знал, что если он продолжит практиковаться, то количество магической силы, которую может вызвать его тело, будет намного больше, чем раньше. Это хорошо заметно на проклятии парализации всего тела. Ему было относительно легко выпустить 100 заклинаний подряд. Однако с этим заклятием он исчерпает силу после использования 6-7 раз. Как и ожидалось, это заклинание могло убить и даже защитные чары не помогут. Неудивительно, что пожиратели смерти не часто используют его во время боя. Они не смогут выдержать расход магии, если переборщат. Смерть человека, как потухший фонарь, придаю тело земле на вечный покой. Следуя традиционным добродетелям китайского народа, Джерри не стал уничтожать 4 трупа, а взял шкатулку и полетел на бесплодное поле в пригороде Нью-Йорка, Дефодя. Просто выкопав 4 глубокие ямы заклинанием, Джерри выбросил 4 трупа из шкатулки и наложил на каждого из них еще одно заклинание – мобиликорпус. Он заметил, что у всех 4 на запястьях, шее и коленях как будто появились невидимые веревочные путы. Их заставили встать, но их головы все еще некрасиво болтались, как у гротескных марионеток. Они медленно плыли к могилам в нескольких дюймах над землей. Если бы кто-нибудь проходил мимо в этот момент, он бы подумал, что видит привидение. Когда все 4 оказались в ямах, Джерри использовал заклинание, чтобы засыпать землю, а затем вернулся домой на метле. К этому времени появился слабый проблеск света, и стало ясно, что Джерри не сможет поспать этой ночью. Но радовало то, что он заработал столько красных звезд, сколько обычно зарабатывал за 5-6 дней, а также ракетницу и снайперскую винтовку Барретт, а также много бронебойных патронов. На следующий день Джерри только пришел в класс, готовый наложить защитное заклинание и начать досыпать, когда услышал, как его одноклассники о чем-то возбужденно переговариваются. Прислушавшись, он увидел, что все они обсуждают появившиеся сегодня рано утром на телевидении и в газетах сообщения об истинной личности волшебника. Знаменитый молодой волшебник стал кумиром многих детей, поэтому всех очень волновали новости о нем. А вышедшая на этот раз новость стала шоком. Оказывается, волшебник на самом деле девочка, и даже была опубликована фотография, хотя это всего лишь снимок в профиль. Тем временем, Ник Фьюри, только что прибывший в нью-йоркский филиал, также получил последние сведения о волшебнике. Только по сравнению с широкой публикой, информация перед ним гораздо более подробная. Помимо той фотографии, сделанной журналисткой Люси, она также включала в себя запись с камер наблюдения в магазине одежды и некоторые спутниковые кадры последующей битвы с четырьмя наемниками. Хилл, похоже, эта волшебница нас всех одурачила. Примечание. Дефодя, заклинание Далота, ангел. Гаугингспел, чары для расширения и выдалбливания отверстий в камне и земле. Мобиликорпус, ангел. Мобилицорпус, вербальная формула разряда мобили. Передвигающие заклинания. В данном случае передвигает в пространстве тело человека. Другие заклинания этого разряда либо имеют ту же часть мобили. Мобилиарбус, например, либо часть локомотор. Глава 101. Обливейт. Обливейт. Ник Фьюри отложил материал и посмотрел на агента Хилл, и хотя вслух он жаловался на то, что их одурачили, на его лице появилась небольшая улыбка. На самом деле, чем сильнее волшебник и чем больше у него способностей, тем больше Ник радовался в душе. Это означало, что потенциал волшебника стоит больше того, что он предсказывал. Перед лицом угрозы, исходящей от могущественных инопланетных цивилизаций, чем мощнее будут мстители, тем лучше. Особенно важны такие, как волшебник, у которых в сердце справедливость, готовые каждый день бороться с преступниками. В нынешнем списке мстителей Ника, Соколиный глаз и Черная вдова, будучи старшими агентами ЩАИТА, не видели никакой проблемы. Но Тони Старк, согласно текущей оценке, предоставленному Черной вдовой, хотя и обладает чувством справедливости и духом самопожертвования, но его характер не совсем подходит. А поскольку он гигант военной промышленности и превосходный предприниматель, у Ника Фьюри нет хороших средств обуздать его. Кроме того, доктор Беннер настроен против ЩАИТА и военных, и хотя его трансформированный Халк, безусловно, очень силен, он в равной степени проблематичен, так как с ним трудно общаться и управлять. С таким же успехом он может быть скрытой угрозой безопасности всего мира.